До отлета вечернего рейса Красноярск-Абакан-Минусинск оставалось полтора часа. Слоняясь по переполненному пассажирами аэровокзалу, Борис решил постричься в парикмахерской. Все равно сесть в зале ожидания было негде, к буфету не пробиться, и воздух тут был, как в бане пополам с курилкой. Но в парикмахерской можно хоть полчаса посидеть в чистоте в мягком кресле, и заодно тебя постригут. Правда, таких умников, как он, было немало, но и тут Борису повезло. Не успела кассирша сказать ему: «Все, уже закрыто, в 8 закрываем», как из-за занавески донеслось: «Катя, еще одного можешь взять». «Я, а после 8-то не останусь, сами будете подметать», — громко крикнула туда кассирша и недовольно повернулась к Борису. «Стрижка рубль 20». Он заплатил рубль 20, взял квиточек, простоял минут 20 в очереди к буфету, но, боясь пропустить очередь стричься, вернулся в парикмахерскую. И точно две парикмахерши, работавшие за занавеской, уже освобождались. Одна заканчивала брить седого инвалида в кителе без погон и с пустым правым рукавом, заправленным в карман, а вторая достригала мальчика лет 10. Через пару минут инвалид встал из кресла, поплевал на левую ладонь и, поклоняясь к зеркалу, старательно загладил пробор в своих седых волосах. «Твоя очередь, проходь», — сказала Борису кассирша и начала подметать волосы на полу. Борис снял шапку-ушанку, сунул ее в рукав мехового бушлата, повесил на рогатую деревянную вешалку-стойку и сел в кресло, освобожденное инвалидом. Из зеркала на него смотрел круглолицый конопатый парень с серо-голубыми глазами, крупным носом и рыжей шевелюрой, слипшейся под пропотевшей шапкой. Подняв ноги, чтобы дать кассирше подмести пол под собой, Борис весело подмигнул этому парню в зеркале, мол: «Не дрейфь, Борька, все будет окей, скоро мы отсюда уедем. Мы уедем в волшебную страну вежливых кассирш, лакированных полов, просторных вокзалов и чистых мостовых, которые по утрам моют ароматизированным шампунем. И все будет окей». Что именно будет с ним окей в той волшебной стране, Борис точно не знал, но почему-то после поездки в Москву он совершенно не дрейфил. Что-то случилось с ним там, какая-то новая уверенность появилась и высветилась в нем, как огонь в лампе. И теперь он просыпался по утрам даже раньше будильника. Будто не в темноте, как ночь, сибирское утро. Промороженное доение на стенах домов. Ему предстояло выйти и не в промерзшем автобусе трястись 40 минут до проходной комбината, чтобы отбыть там постылую смену. А словно там, за стенами комбината, и его литейки, жаркой, как ад, возле плавильных печей и холодной, как могила, в 10 метрах от них, его Бориса ждала совсем иная страна, теплая, зеленая и воздушная, как мираж в тундре. И еще во сне, нацеленный на этот мираж, Борис вскакивал с постели, делал во дворе 20-минутную армейскую зарядку, обтирался снегом до пояса, съедал приготовленную матерью яичницу с колбасой, выпивал стакан сметаны и стакан чая с 5 ложками сахара и, светясь сытостью и энергией, говорил матери «шалом» и убегал на автобусную остановку. Первыми увидели в нем эту перемену остроглазые, как хакасские белки, чертежницы из КБ и крановщицы в разливочном цехе. Буквально на второй день после его возвращения из отпуска он в перерыв в столовке в очереди к раздаче услышал их громкий разговор. «Эй, литейка, поздравляем! С чем? А вы что, сами не видите? Вашему Кацнельсону кто-то в Москве целку-то сломал, он аж светится на луне. Да мы-то видим, а вы-то как разглядели». Конечно, весь этот громкий с хохотом разговор был в расчете на него, на то, чтобы, как раньше, заставить его покраснеть до корней его рыжих волос. Но Борис вдруг ощутил в себе не смущение, а гордость, словно и в самом деле стал в Москве мужчиной. Он повернулся к этим крановщицам в стеганых ватных брюках и улыбнулся. «Ох, кому-то засвечу сейчас тарелкой по кумполу!» А по другому месту, тут же ответили ему с хохотом. Эти шутки и вызывающие просьбы засветить, Борис Игоревич, а какое напряжение у вас в подсветке? Боренька, светик-то наш ясный, у нас в общаге электричество в 12 вырубают. Может, зайдете посветить?